можешь посчитать. В двери неожиданно возник Воллер. Кто-то идет. Оставайтесь здесь. Что бы ни случилось, хорошо? Это он, сказала Беата и кивнула на Олаук. Воллер кивнул в ответ и снова исчез. Беата положила на руку старушки свою ладонь. Все хорошо. Вот увидите, это ошибка, сказала Олаук, не глядя на нее. 11, 12. Беата услышала скрип входной двери, потом крик Воллера. «Полиция! Мое удостоверение на полу перед тобой. Бросай пистолет, или я стреляю!» Она почувствовала, как вздрогнула рука Олаук. «Полиция! Убери пистолет, или мне придется стрелять!» «Зачем кричать так громко? Ведь между ними не больше 5-6 метров. В последний раз предупреждаю!» — крикнул Воллер. Она встала и вынула из кобуры на поясе револьвер. «Беата!» — дрожащим голосом позвала Олаук. Девушка посмотрела ей в глаза и увидела в них мольбу. «Бросай оружие! Ты целишься в полицейского!» 4 шагами Беата пересекла кухню, открыла дверь и с изготовленным оружием шагнула в коридор. В паре метров спиной к ней стоял Том Воллер, а в конце коридора мужчина в сером костюме. В одной руке он держал чемодан. Когда Беата выходила из кухни, в ее голове уже был план действий, сейчас она испытала некоторое недоумение. «Стреляю!» — крикнул Воллер. Беата увидела онемевшее с открытым ртом лицо мужчины в конце коридора. Плечо Воллера дернулось вперед, готовясь встретить отдачу. «Том!» Она произнесла это тихо, но Том Воллер замер, как будто ему стрельнули в спину. «У него нет никакого пистолета. Том!» Беате казалось, что она смотрит кино. Кто-то нажал на паузу в середине абсурдной сцены, и она застыла, и только кадр подрагивал время от времени. Беата ждала выстрела, но выстрела не последовало. Естественно, Том же не идиот. Во всяком случае, не в медицинском понимании этого слова. Импульсы свои он контролирует. Наверное, именно это больше всего испугало Беату, когда они еще встречались. Холодное самообладание. «Раз уж ты все равно здесь, — наконец процедил Воллер, — может, наденешь на нашего арестанта наручники?» Глава 31. Суббота. «Разве не радость ненавидеть?» Когда Бьярне Мюллер снова вышел к журналистам, осаждающим вход в главное управление полиции, была уже почти полночь. И хотя в жаркой дымке над Осло можно было различить только самые яркие звезды, ему пришлось заслонить глаза рукой от вспышек фотоаппаратов и света камер. На Мюллера обрушился поток вопросов. «Не все сразу». Он указал на одну из поднятых рук. «Будьте добры представиться». Рогер Йендем, Афтон Постон. Свен Сиверстен признал свою вину? Как раз в настоящий момент у него берет показания ведущий следователь инспектор Воллер. Пока он не закончит, я не могу отвечать на такие вопросы. Правда ли, что в чемодане Сиверстена обнаружены бриллианты и оружие, и что бриллианты в точности такие же, как и те, что находили на жертвах? Да, это я могу подтвердить. «Теперь вы, прошу», — молодой женский голос произнес. «Сегодня вечером вы сказали, что Свен Сиверсон проживает в Праге, и мне удалось найти его официальный адрес. Это пансионат. Но там отвечают, что он уехал оттуда больше года назад, и никто не знает, где он живет теперь. Вам это известно?» Другие журналисты лихорадочно принялись записывать вопрос, а потом и ответ Мюллера. «Еще нет». «Я переговорила с некоторыми людьми», — продолжал женский голос с плохо скрываемой гордостью. «Они утверждают, что у Свена Сиверсона в Чехии есть гражданская жена. Имя им неизвестно, но один из опрошенных более чем открыто намекнул, что она была женщиной легкого поведения. А это полиции известно?» «Теперь да», — ответил Мюллер. «Благодарим за помощь». «Мы тоже», — крикнул кто-то из толпы, после чего все дружно загоготали. Женщина смущенно заулыбалась. Голос с эстфолдским произношением представился. «Дагбладе». Как это восприняла его мать? отыскав глазами в толпе журналиста,